Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня, и более не отвечает мне через пророков ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. 1 Царств 28:6-20. Между жизнью и смертью существует преграда, которую человек своей волей преодолеть не может и не должен. Бог этого не разрешает. Если нам что-то надо знать о нашем будущем, то Он сам найдет путь сообщить это. В этой истории мы видим Саула полным отчаяния. Он находится в безысходном положении, и Бог не отвечает ему. Но как Саул попал в такое положение? Дело в том, что Саул согрешил пред Богом. Когда-то он не выполнил поручение Господа, и за это Бог отвернулся от него и назначил даже наследника для Саула, Давида. К тому же умер пророк Самуил, который когда-то благословлял Саула на трон и который всегда говорил волю Бога. Судьба Саула лежала на сердце Самуила, потому что пророк любил царя, хотя и непокорного, и при жизни скорбел о его состоянии. Перед Саулом стояло теперь большое войско врагов. Как быть? Как правильно поступить? Царь должен действовать, и как царь народа Божия, он должен поступать по воле Бога. Саулу нужен совет. Он должен знать волю Бога, а Бог не отвечает. И тут Саул вместо того, чтобы все же в глубоком смирении вымолить у Бога прощение и совет, прибегает к пути, который он сам когда-то запретил. Несколькими стихами раньше написано: «Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». 28:3. Но теперь Саул идет на самую крайность. Он хочет при помощи колдовства добиться ответа от Бога. Он хочет при помощи спиритизма все же выжать из Бога необходимую информацию. Сам являться пред Богом он не может, и тогда он велит вызвать духа умершего Самуила. Падение Саула состояло в том, что он когда-то не пожелал выполнять волю Бога. Он выполнял повеления Бога только в той мере, насколько они соответствовали его личным амбициям. Он считал, что Бог не должен принуждать его делать то, что не вписывается в его понятие. Теперь же он хотел бы принудить Бога выполнить его волю. Не является ли Саул прообразом сегодняшнего человечества? В причине поступка Саула скрыта причина обращения многих людей к оккультизму. Бог не разговаривает с людьми, которые идут своими путями, которые притворяют в жизнь только свои планы и идеи. Кто не хочет жить под водительством Бога, пусть идет, но потом пусть не обижается, если Бог действительно замолчит в его жизни. Человек удалился от Бога, но в то же время человеку нужны направляющие для его жизни. Человек нуждается в совете и в поддержке. Гордость не дает ему в покаянии склониться пред Богом, и тогда он пытается перехитрить Творца и при помощи различных трюков узнать у него его волю. Что же Саул узнал? Волшебнице удалось вызвать духа Самуила, но Саул не получает от него совета. Нет, Самуил повторяет то, что царь уже не раз слышал от него, потому что Саул согрешил. Он отвергнут Богом. Самуил не сообщил Саулу ничего нового, разве только то, что завтра он и его сыновья погибнут на поле брани. Библия однозначно говорит о смерти Саула. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом за то, что не соблюл слова Господня, и обратился к волшебнице с вопросом. 1 Паралипоменон 10:13. Бог обращается к нам только тогда, когда он это считает нужным и говорит только то, что он считает необходимым. Он не справочное бюро, где в любой момент можно получить необходимую справку, и не компьютер, в котором мы нажатием клавиши мгновенно получаем необходимую информацию. Вынудить Бога сказать что-то лишнее бесполезно. Мы можем только смиренно просить, так как это делал когда-то Авраам, когда его волновала судьба племянника в осужденном на погибель городе, или пророк Даниил, который приносил Господу покаяние за свой народ и вымаливал скорый конец плена. Бытие 18, Даниила 9. С другой стороны, речи Бога к человеку никогда не сдержат мелких подробностей, если Бог говорит, что это всегда имеет конкретную цель. Бог или ободряет, или утешает, или направляет, или даже грозит. Почитайте речи пророков, сколько в них содержится просьб, увещеваний, наставлений, и потом сколько угроз и предсказаний, наказаний. Далее, Бог никогда не обращается к человеку через мертвых или каким-то таинственным путем. Это был или ясно слышимый пророками голос, или видение, которое тут же истолковывалось, или же сон, который только язычники не могли понять. Достаточно вспомнить фараона или Навуходоносора. Но и здесь Бог сразу дает своим слугам Иосифу и Даниилу мудрость все правильно объяснить. Бытие 41, Даниила 2. Все, что человеку необходимо для достижения вечности, уже сказано. В Новом Завете есть подтверждение этому. Однажды Иисус рассказал своим ученикам притчу о богаче и бедном Лазаре. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Луки 16, 19, 31. На две вещи мне хочется обратить внимание. Во-первых, богач просит послать умершего Лазаря к своим братьям, но эта просьба отклоняется. Бог никогда не действует посредством духов или умерших. Об этом мы уже говорили. Да к тому же, это просто невозможно. Авраам говорит, что между миром мертвых и живых существует непреодолимая пропасть. Во-вторых, Бог отклоняет, потому что в этом не будет никакой пользы. Оказывается, людям уже давно сказано, что хорошо и что плохо. Они уже давно знают путь к спасению. Добавить Богу через Лазаря просто нечего. Такова позиция Бога, но не сатаны. Он готов утолить нездоровое любопытство человека и обманывает себя те, кто считает, что с помощью спиритизма можно узнать что-то новое, что информация, получаемая через контакторов, поможет нам выйти из апокалиптической катастрофы. И никакая дополнительная информация нас не спасет. Никакой спиритизм не приблизит нас ни на шаг ближе к спасению. Даже наоборот, гнев Господень разгорится над тем, кто сам шел по ложному пути и увлекал других в ложном направлении. Саул – доказательство и пример этому. Кто верит в Бога, тот просто доверяет ему себя и спокойно ждет, как Бог поведет его по жизни и как доведет до цели. Кто верит, тот живет спокойней, радостней и уверенней. Закончить главу о спиритизме мне хочется еще одним словом Господа, сказанным через пророка Исаию: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению». Исаия 8, 19, 20. Последствия. Что кроется под маской? В предыдущих главах я неоднократно подчеркивал, что сатана действительно помогает. Он лечит, предсказывает судьбу, дает некоторым необыкновенные способности, но зато потом всегда предъявляет счет за оказанную услугу. Он удовлетворяет эгоистические желания людей, дает заглянуть в будущее, дозволяет даже вроде бы манипулировать собой. Он не возражает, если люди объясняют свои действия простым любопытством и делают вид, что не верят в нечистую силу. Сатана не возражает, если люди даже отрицают его существование. Он спокойно наблюдает за всем этим, но в то же время находит сотни путей, чтобы втереться в жизнь людей и привлечь их внимание. Он знает, что когда-то потом наступит его час. Тогда он предъявит свой счет. И он это делает тем, что разрушает психическое и телесное здоровье человека, закабаляет в греховных страстях, толкает на самоубийство. Еще в Ветхом Завете, в первой заповеди, Бог категорически запретил поклоняться чужим богам, а значит и силам ада. Бог знает об опасностях, которые влечет за собой обращение к сатане. И он не хочет видеть свое творение в путах зла и демонизма. Именно служение другим богам послужило причиной падения израильского народа и повлекло за собой многовековое исчезновение еврейского государства с карты мира. История показывает, что оккультизм и сатанизм с одной стороны и моральное разложение и жестокость с другой тесно связаны друг с другом, и многие народы и государства вовлечены ими в погибель. Мое желание перечислить в этой главе основные последствия увлечения оккультизмом или основные проблемы человека, на котором лежит бремя или даже проклятие общения с сатаной. Эти признаки могут наступить сразу после начала увлечения оккультизмом, могут появиться много лет спустя, могут вдруг заявить о себе в детях или внуках и могут иметь самые различные проявления по тяжести и форме. Должны ли быть последствия? Имеет ли общение с сатаной обязательные последствия? Наш ответ – да. И это мнение обосновано как Библией, так и личным опытом и опытом многих других служителей церкви. Рассмотрим библейское обоснование этого мнения. Прочитаем для этого еще раз первые две заповеди. «Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». «Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Исход 22:6. Дело в том, что сатана эту заповедь тоже знает. Он знает, что когда-то Бог изрек проклятие в отношении тех, кто отвернулся от него и обратился за помощью к сатане. Сатана отлично знает Библию. Давайте представим себе, как после обращения человека, когда-то занимавшего оккультизмом, сатана встанет перед Богом, напомнит ему его проклятие и заявит о своих правах на этого человека. Он не хочет его отдать просто так. Сатана знает, что Бог справедлив не только по отношению к своим друзьям, но и по отношению к врагам, и это делает его таким дерзким. Сатана заявляет: «Этот человек пользовался моими услугами, я ему помог. Ты же проклял тех, кто такое делает. Теперь выполняй свое слово, этот человек мой, я имею право на него». И начинается борьба между любовью Бога и его справедливостью, между когда-то изреченным проклятием и пролитой кровью его сына. Немецкий реформатор Мартин Лютер как-то сказал: «Между Богом и сатаной происходит непрерывная война, и полем битвы является человеческое сердце. Это значит, что от нашей воли зависит, кто в нашей жизни будет победителем. Мы можем своим решением помочь Богу или сатане одержать победу». Нужна ли исповедь? Как это ни парадоксально звучит, но одного общего покаяния и обращения в случае занятия оккультизмом в прошлом мало. В момент обращения человеку прощаются грехи, он становится дитем Бога, и вечное спасение ему гарантировано. Но если он обременен оккультизмом, то сатана рано или поздно обязательно предъявляет свои права. Кто раз попал в сети сатаны, того он просто так не отпускает. Душа такого человека после покаяния чиста, но сатана при помощи различных препятствий окружает и блокирует ее. Прошлое, как тяжелое бремя, будет давить ему душу. На самого христианина сатана после покаяния уже никакого права не имеет. За него уплачена цена крови Иисуса Христа. Но сатана будет ходить вокруг такого человека, будет ставить ему подножки, будет всячески стараться повлиять на его духовную жизнь, чтобы она стала бесплодной, будет нагонять на него страх. Он будет стараться сделать следование за Господом как можно более тяжелым, чтобы дитя Божье ослабело и упало, и, если возможно, даже вернулось на старый путь. Он постарается окружить душу христианина как бы кольцом блокады, чтобы она иссохла и, возможно, погибла для Бога. Поэтому мы и говорим об оккультной обремененности, как о сатанинском бремени и старой жизни без Бога, и приглашаем избавиться от нее. В первоапостольской церкви, обратившиеся к Господу христиане, кроме молитвы покаяния, обязательно произносили еще и отречение от сатаны. Вот как это было в Эфесе. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравшие книги свои, сожгли перед всеми». Деяния 19:18-19. Сатана должен услышать, что они больше ничего не хотят знать о нем и его помощи, и что они сожалеют о том, что когда-то пользовались его услугами. Он должен увидеть, что они отрекаются от его дел в их жизни. Эта традиция, к сожалению, была утеряна или, может быть, ее когда-то посчитали излишней. Но во всяком случае, многие поражения церкви на различных этапах истории имели своей причиной оккультную обремененность как всей церкви, так и отдельных ее членов. Общество далеко не всегда видело опасность различных оккультных явлений, а церковь не всегда выполняла свою роль сторожа и вопиющего гласа и не требовала очищения от остаточного влияния сатаны. Отсюда и бессилие как церкви, так и отдельных христиан. Если в нашей церкви кто-то принимает Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя и желает принять крещение, то мы обязательно спрашиваем его, не занимался ли он когда-нибудь в прошлом пассивно или активно оккультизмом. При помощи Библии новообращенному открываются глаза на эти грехи. И если таковые имеются, то мы предлагаем ему исповедать их и попросить у Господа прощения. Слишком часто встречаются молодые христиане, имеющие большие трудности в следовании за Господом, потому что на них висят оковы сатаны. Они обременены правом сатаны на них. Поэтому, если кто-то из вас, уважаемые читатели, до или после своего обращения к Господу занимался оккультизмом в любых его проявлениях, то вы должны эти грехи исповедать, назвать их по имени, отречься от них и попросить у Господа прощения. Иначе сатана будет иметь право на вас. А если ваши отцы и деды делали такое, то и их беззаконие надо принести Господу, потому что проклятие, изреченное Богом за поклонение идолам, сохраняет свою силу до третьего и четвертого рода, как это делал, например, народ израильский. «И отделило семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». Неемия 9:2. Признаки оккультной обремененности духовного плана. Противодействие всему духовному. К пастору на беседу пришел молодой человек. Недавно он уверовал, но у него были свои трудности. Он не чувствует в себе духовного подъема. Во время слушания проповеди на собрании верующих у него постоянно в голове крутятся посторонние мысли. При молитве он не может сосредоточиться. Во время чтения Библии его постоянно что-то отвлекает. Пастор присутствовал при его покаянии и знает, что этот молодой брат искренен в своем желании искать Бога. На вопрос, занимался ли он когда-нибудь оккультизмом, молодой человек в недоумении пожимает плечами. Он не знает, что это такое. Пастор перечисляет некоторые разновидности оккультных явлений, и юноша заявляет, что кое-чем он по незнанию действительно занимался. После совместной молитвы и отречения от влияния сатаны, молодому христианину становится лучше, и он полной радости покидает пастора. Сатана знает об опасности Слова Божьего для себя. Он осознает, что верующие в свете Библии увидят и распознают его козни, поэтому он всячески старается отвлечь верующего от занятий с Библией. Не желает сатана также, чтобы верующий молился, ибо молитва укрепляет христианина и приближает его к Господу, а чем теснее контакт с Иисусом, тем меньше у сатаны шансов завладеть этим человеком. Неуверенность в спасении. Хотя это довольно часто встречается среди христиан, и некоторые это даже считают нормальным, неуверенность в личном спасении может являться признаком присутствия сатаны.